Глава 8. Я бежала, не разбирая дороги, и старалась ни о чем не думать. Когда ты срываешься, надо просто переключиться на что-то другое и удержать магию. Сейчас этим другим стало мое дыхание, количество шагов и елки впереди. Почувствовав, что задыхаюсь от быстрого бега, я затормозила и прошлась до ближайшей раскидистой ели, где уселась на землю и принялась повторять медитативные практики. Но стоило закрыть глаза и сделать пару глубоких вдохов, как я чуть не заорала, когда рядом раздался тихий, смутно знакомый голос. «Тоже сбежала, чтобы всех не убить». Рука с убойным заклинанием взлетела быстрее, чем я сообразила, что делаю, но была перехвачена сильными мужскими пальцами. А следом меня дернули вперед, крепко сжимая в объятиях, и неожиданно я полностью успокоилась. «Эй, все хорошо. Это же я, Юншан», — проговорил парень. «Я не собираюсь нападать. Успокойся». Я посмотрела на него слегка ошалевшим взглядом. Он ведь сейчас просто взял и поглотил магический всплеск, абсолютно меня успокоив. «Какого черта тут происходит? Разве такое может сделать человек?» Но вслух я лишь ровно произнесла: «Как ты это сделал?» «Долгие годы практики», — хмыкнул он. «Ну, а что поделаешь? Когда у тебя дома бегает малышня, способная снести весь дом и тебя в придачу, приходится учиться сдерживать их разрушительную энергию». «А почему нас такому не учат?» — я нахмурилась. «Видимо, потому что это считается...» Вэй на секунду замялся. «Не совсем этичным. Об этом обычно сообщают старшие в семье, когда пара женится». Я похлопала ресницами, абсолютно не понимая, о чем это он. Заметив мое недоумение, парень хмыкнул и наклонил голову, отчего наши губы практически соприкоснулись. Мои щеки тут же вспыхнули румянцем смущения, как и тепло, ласковой волной затопившее сознание, на что парень улыбнулся и проговорил. «Такое можно сделать лишь в двух случаях. Если ты пытаешься успокоить кровного родственника или же желанного человека». «Желанного?» — эхом повторила я, уставившись на Вэя, словно зачарованная. «Не любимого, а желанного. Как интересно». «Именно, Ая. И не просто желанного, а с магической совместимостью», — выдохнул Юншан. «Чем сильнее совместимость, тем проще это сделать. Вот мне пришлось сейчас постараться, зато теперь я абсолютно уверен в своих подозрениях». И вот эти слова произвели эффект взорвавшегося заклинания. «Все-таки я была права, вот же черт». Я в один миг оттолкнула парня и вскочила на ноги, выставив руку вперед со словами: «О нет, с меня хватит и одного совместимого». Вэй громко захохотал, чем поставил меня в тупик. Поднявшись, он подмигнул, а после проговорил: «Магическая совместимость встречается чаще, чем ты думаешь. Другое дело, смогут ли двое использовать все бонусы такой связи. Ведь без взаимных чувств у пары будет лишь возможность продолжить род, не более. Конечно, сильные наследники тоже нужны, но, поверь, лучше, когда тебе доступны резервы». Я вспомнила то солнце, которое рождалось внутри каждый раз, стоило нам с Лероем слегка увлечься. А еще 16 элементалей, уничтоженных нашей общей магией. О да, понимаю, о каких резервах речь. И это все происходило, несмотря на отсутствие чувств с моей стороны. Обалдеть. Ради такого можно и даже нужно искать человека, с которым тебя будут связывать взаимные чувства. «А почему тогда Лерой так не делает?» — нахмурилась я. «Ну, не успокаивает меня». «Видимо, его этому не учили», — хмыкнул Юншин. «Насколько мне известно, у него нет жены и толпы мелких родственников. Да и это требует определенных умений. Например, необходимо знать технику передачи магии. Поверь, это очень сложно. В академии такому не учат». «Понятно», — протянула я и тут вспомнила пункт о желанном человеке, отчего мгновенно смутилась. Стало жарко, особенно когда парень шагнул в мою сторону, поэтому я опустила голову и смущенно пробормотала: «Спасибо за помощь, но у меня есть жених, понимаешь?» «Неужели тебе не хочется иметь право выбора?» — коварно поинтересовался огневик, перебив меня на полуслове. «Я знаю, как у вас обстоят дела среди аристократии. Дай угадаю. Как только все узнали о вашей с Лероем совместимости, Тебя решили исключить из академии и выдать замуж. Я же прав?» Хмыкнув, я ничего не ответила и ушла от разговора самым банальным образом. Направилась дальше вглубь леса. Но в отличие от Лероя, который в свое время позволил мне сбежать в комнату, Йоншина это не остановило. Парень не захотел оставлять меня в покое, поэтому догнал и заставил остановиться, схватив за руку. «Айя, не убегай, пожалуйста», — произнес он. «Я ведь не прошу выходить за меня замуж или что-то в этом роде. Просто давай познакомимся, пообщаемся. Вдруг это судьба? А мы все испортим из-за дурацкой гордости и нежелания посмотреть правде в глаза. Понимаю, как тебе сейчас нелегко, но дай мне шанс стать хотя бы твоим другом». «Ладно. И что будет, если я соглашусь?» «Мы отправимся на поиски артефакта», — обезоруживающе улыбнулся Вэй. «А после этого тура где-нибудь пообедаем вместе. Просто, как друзья». «Я ничего не жду и не требую, чтобы ты пригляделась ко мне как к мужчине. Давай просто станем друзьями. И не думай ничего дурного. Обещаю, что не буду давить и требовать от тебя чего-то большего, чем дружба, если ты сама этого не захочешь». Я даже не заметила, что уже улыбаюсь, как идиотка. Вот же. Видимо, мне очень не хватало в жизни друзей и банальных ухаживаний, раз я так реагирую. А следом дошел смысл его слов, и я хмыкнула. Интересно, и как он себе это представляет? Не приглядываться к нему, как к мужчине? Да я с первого взгляда это сделала. Вот только как же быть? Ведь у меня уже есть Лерой. И тот же тихий голосок подсознания пропищал. «Ага, но Вэй тебе нравится, в отличие от Кайла». Тряхнула головой, отгоняя ужасные мысли. Что за бред лезет в голову? Не могу же я быть настолько легкомысленной и ветреной. Хотя... «Тебе не хочется иметь право выбора?» Слова парня назойливо всплывали в сознании вновь и вновь. «Конечно, я бы предпочла вовсе не идти под венец еще лет 40, как минимум». Но понимала, что так не получится. Так что мне действительно хотелось иметь право самой выбирать, с кем прожить всю жизнь. Почему я должна просто подчиниться и следовать указу короля? Это же не ему, потом рожать детишек и всю жизнь ублажать Лероя. А вдруг вы и есть мой шанс на спасение? Однажды такой вот приказ испортил всю жизнь моей маме. Не хочу пойти по ее стопам. Да, Лерой мне нравится, но как друг. Может, чуть больше иногда... судя по произошедшему в его комнате неделю назад. Но это точно не любовь. Тогда я просто поддалась очарованию момента и впервые почувствовала себя желанной. У меня ведь не с чем было сравнивать. Все-таки Кайл не подпускал ко мне других парней, чтобы я, как все девушки, не ходила на свидания и никем не увлеклась. К тому же вчера все оказалось не настолько радужно, что давало огромный повод для сомнений. Так что, был ли у меня выбор? Нет. Меня просто поставили перед фактом. Взяли измором и нахрапом, а потом заявили, что я уже практически замужем. Внутри вскипел жгучий протест. И теперь, глядя на Вэя, который предложил выход из западни, я уже понимала, как ей приняла решение. «Хорошо», — выдохнула и натянуто улыбнулась, чувствуя, как делаю шаг в пропасть. «Обязательно пообедаем и пообщаемся, но давай позже». «Сейчас надо забрать артефакт и вернуться на стадион, так что идем искать мою команду. Если что, будешь меня успокаивать. Главное, помни, что я очень хочу убить Лероя, поэтому нам лучше держаться на расстоянии или под твоим присмотром. Договорились?» «Без проблем, моя принцесса!» Озорно улыбнувшись, парень изобразил поклон, а после указал рукой направление. «Нам туда! По крайней мере, маяк ведет именно в эту сторону». Мы неспешно двинулись вперед, шагая рядом и болтая, как давние приятели. Йоншан рассказывал о своем королевстве, его обычаях и устоях, затем веселил историями из своего детства. Я же слушала и все больше удивлялась одному маленькому нюансу. Почему я ничего подобного никогда не слышала от Кайла? Да и если серьезно разобраться, а хотела ли я этого? Нет. Ни разу у меня не появилось желания вот так пройтись с ним по парку, смеясь и обмениваясь воспоминаниями. Получается, что он мне все же безразличен? В таком случае, почему я так бурно отреагировала на него ночью, когда кралась в библиотеку? И что произошло вчера? Я же помню, что не хотела, чтобы он ко мне прикасался, но не могла сопротивляться странному безумию. и тут же вспомнилась записка от его отца. «Кайл пользовался магией смерти». Неужели все дело в магии? Настроение незаметно испортилось. Слишком сложные вопросы я пыталась разрешить не в то время и не в том месте. Вспомнилось, как Кайл игнорировал меня перед началом турнира. Затем его тихий разговор с Фионой, прикосновение их рук. Я остановилась и перевела дыхание, чтобы не закричать от обиды и злости. Разве это честно? Ведь мы с ним этой ночью практически... Да как он мог после этого так себя вести? Неужели было сложно просто поговорить и, даже не знаю, сделать хоть что-то? Если бы в самый ответственный и неожиданный момент девушка начала плакать, а потом ушла со словами, что она не готова, как бы ты отреагировал? Внезапно спросила я, и Вэй споткнулся. «Для начала», — осторожно протянул он, — «я бы такого не допустил». «Нет, но все же». Я остановилась и посмотрела на смущенного темой разговора парня. «Вот факт уже свершился, и она ушла. Какая у тебя была бы реакция?» «Даже не знаю. Со мной такого никогда не было», — ошарашенно пробормотал Вэй. И когда я уже не ждала ответа, он задумчиво протянул. «Наверное, я бы расстроился и немного обиделся», — рассмеялся он. «А потом попытался бы понять, что со мной не так. Ведь она расплакалась и сбежала не из-за своих садистских наклонностей». Я нахмурилась и отрицательно покачала головой, а потом поняла, что мы уже совершенно точно говорим обо мне. «Кажется, сегодня я побью все рекорды по смущению. Теперь покраснели не только щеки, но и шея с ушами». Опустив голову, я тихо пробормотала. «Нет, просто она действительно не готова к таким отношениям и не любит того парня, хоть и желала близости до определенного момента». «В таком случае я бы с ней поговорил. Если есть хоть малейший шанс, что чувства все же станут взаимными, то откровенный разговор был бы идеальным решением». «Спасибо», — выдохнула я и продолжила путь. Юншин ничего не ответил, но окинул меня задумчивым взглядом и молча направился следом. Так мы прошагали приличное расстояние, каждый задумавшись о своем. Не знаю, о чем размышлял парень, а я представляла Лероя, который решил затеять откровенный разговор прямо возле стадиона. Это было бы эпично. Мы бы разнесли павильон вместе со всеми участниками, не дожидаясь начала соревнований. Если смотреть на поведение Кайла с этой позиции, то он принял верное решение. Игнор — лучшее, что парень мог бы сделать в той ситуации. Я и так была на нервах. А учитывая подарки магистров, начни он тогда со мной еще и разговаривать, боюсь, меня не остановили бы никакие ограничительные браслеты. Это была бы битва не на жизнь, а на смерть. Все мои размышления прервал громкий женский крик, который буквально выбил почву из-под ног, потому что кричала Сара. Не думая ни о чем, я рванула на звук с такой скоростью, что Вэй не успел даже схватить меня за руку, благо он быстро бегал. Все же влететь с разгона в толпу дерущихся магов — не самое приятное, что может произойти в жизни. «Да замри ты на секунду!» — зашипел парень, перехватывая меня практически на лету и прижимая спиной к себе. «Сначала посмотри, что там происходит, а потом уже несись, как угорелая. А если кто-то из своих заденет тебя заклинанием?» Я замерла, давая понять, что мозг активен и способен думать. Юншин тут же меня отпустил, после чего жестом показал пригнуться и следовать за ним. Мы добрались до невысокого пригорка, откуда открывался вид на большую поляну с высокими каменными столбами, испещренными рунами и алтарем в центре. Насколько я смогла разглядеть, на алтаре лежал один из артефактов, чей именно было не видно, но я так поняла, что наш, судя по активным попыткам команды в белых мантиях его достать. А вот мешали им ледышки, которые устроили мерзкую зиму посреди лета и атаковали нашу команду ледяными стрелами. Причем делали это издалека. Присмотревшись, я поняла, почему никто не мог добраться до этих стерв и почему кричала Сара. Кроме ледышек, на наших напали и любители золота. Замерев за спинами ребят, они стали в круг и что-то без остановки бормотали. Что именно делали золотинки, не знаю. Но моя команда натыкалась на невидимую стену каждый раз, когда кто-то пытался выйти с поляны. Но самое интересное, что никто из наших не видел кучку адептов, сверкающих в солнечных лучах. Точно, Кайл же говорил, что они славятся своим умением морочить голову соперникам, и крик Сары явно был от бессилия, поскольку нашей команде оставалось лишь стоять и отбивать чужие атаки. Только долго они так не продержатся. Значит, эти две команды решили играть вместе против нас. Ну, хорошо. Я прищурилась и начала размышлять, как нейтрализовать соперников. Первое и самое важное — надо обезвредить золотинок. Но тогда ледышки могут ударить в спину. «Сможешь растопить лед в сердцах милых дам?» — хмыкнула я, обращаясь к Юншину, указав на ледышек. Огневик тихо хохотнул и умчал в сторону девиц, а я создала магический аркан и запустила его прямо в кучку адептов из империи Якинтари. Взвизгнув, те упали на землю и моментально утратили контроль над собственными чарами. Наши ребята замерли в тот же миг и повернули головы в сторону золотинок, барахтающихся на земле, словно кучка слепых котят. А вот Лерой вскинул голову и безошибочно посмотрел прямо на меня. Я улыбнулась и махнула рукой парню, да так и застыла с этой улыбкой, когда почувствовала приступ обжигающей боли в районе живота. Опустила голову, посмотрела на пятно крови, слишком яркой, на белой мантии, и пошатнулась. Сбоку раздался женский визг, и я почувствовала запах жжёных волос, а следом упала. Правда, не на землю, а в объятия Вэя, который огненным вихрем метнулся ко мне. «Ай-я!» — воскликнул он, осторожно поднимая меня на руки. «Держись, сейчас я позову целителей!» «Не надо никого звать!» — неожиданно раздался голос Лероя рядом с нами. «Быстро неси ее на алтарь, там ровнее!» Юншин вновь обернулся огненным вихрем и в мгновение ока перенес меня к алтарю, куда бережно уложил и спросил у Кайла. «Где ваш целитель? Рану надо срочно закрыть, иначе ее отстранят от участия». «Да отойди ты», — отмахнулся от него Лерой, после чего подошел ко мне и прошептал. «Прости, Снежинка, но будет больно, по-другому никак». И я закричала. Да так громко, что оглушила саму себя, потому что это было не больно. Это было во сто крат хуже. Казалось, что Лерой погрузил руки прямо в мой живот и пытается через рану вытащить оттуда внутренности. Если так лечат некроманты, избавьте меня от их помощи. В доме отца и то никто надо мной так не издевался, даже когда хотели убить. «Тише, маленькая, еще немного. Почти закончил», — приговаривал Кайл, когда я уже сорвала голос и могла лишь хрипеть. «Все, готово. А теперь вспоминай, как нас учили залечивать раны на поле боя». Он встряхнул меня, чтобы привести в чувство, и положил мою ладонь на рану. Я слабо пошевелилась, с трудом соображая, что происходит, но все же воспользовалась магией исцеления. Первым делом избавилась от боли, которая сводила с ума. Затем восстановила кожный покров и убрала шрам. Уж это я научилась делать за долгие годы проживания с отцом. «Умничка», — улыбнулся Кайл. «Встать можешь?» Я попыталась подняться, но мир закружился перед глазами, словно карусель. Лерой придержал меня за плечи и помог сначала сесть, а после слезть с алтаря. Слабо улыбнувшись, я посмотрела на парня и замерла, потому что тот не сводил взгляда с Вэя, злого, наполненного яростью взгляда. «Кайл, ты чего?» — прошептала, поняв, что на его руках заплясали языки магии смерти. Было видно, как он пытается удержать силу, но проигрывает эту битву. Я протянула руки и обхватила его лицо ладонями, заставляя смотреть только на меня. Моргнул, потом еще раз и еще, а следом шумно выдохнул и процедил. «Вэй, уходи! Я уже почти не контролирую себя!» Огневик наконец-то понял, что происходит, и сделал осторожный шаг назад, подальше от Лероя. Да, у каждого был свой активатор дурацких детских заклинаний от магистров, которые могли закончиться вовсе не по-детски. А вот я осознала другое. Вэй не успеет уйти, даже если сильно захочет. Оглянувшись по сторонам, увидела перепуганных ребят, которые замерли в ужасе, уставившись на Кайла. И не придумала ничего лучше, чем дернуть парня к себе и поцеловать. Вздрогнув, Лерой схватил меня за плечи и в прямом смысле слова отодвинул, шагнув к Вэю. Я же внезапно обиделась и прохрипела: «Если сейчас сделаешь еще хоть один шаг, ко мне можешь больше не подходить». И... о чудо! Лерой все же замер. Но, увы, лишь на короткий миг, а следом повернулся. Вот зря я влезла, надо было оставить их разбираться самостоятельно. Прищурившись, Кайл внимательно на меня посмотрел и неожиданно выдал: «Значит, Ты выбираешь его?» Я закатила глаза и шагнула вперед, встав между парнями. Если бы не знала, что это всего лишь действие чар, давно бы ушла и оставила их бить друг другу морды. Ненавижу, когда кто-то устраивает истерики на ровном месте, особенно когда это делает мужик, который вроде как защитник слабых и милых дам. «Я никого не выбираю, Лерой. И знаешь, я запомню, как ты сейчас отодвинул меня в сторону». В следующий момент я оказалась зажатой в его руках. Усмехнувшись, Кайл наклонился и прошептал. «Поверь, я тоже запомнил, как поступила вчера ты». «Ты правда хочешь поговорить об этом прямо сейчас?» «Нет, Снежинка», — покачал он головой, а я отметила, что из глаз парня исчезает ярость. «Мы поговорим об этом завтра вечером, когда пойдем на свидание. Не забыла, что ты мне должна?» Мои губы тронула неуверенная улыбка. Раз он заговорил о свиданиях, значит, уже справился с приступом гнева. Прижавшись к Кайлу, я выдохнула с облегчением и прошептала. «Ты в порядке?» Он лишь кивнул, после чего громко произнес: «Вэй, спасибо!» «Да не за что!» — отмахнулся тот. «Главное, прекращай уже пытаться меня убить при каждой встрече». «Не могу обещать», — хмыкнул Лерой. «Конфликт интересов, сам понимаешь». Они заржали, как кони, а я нахмурилась. Не поняла, это Лерой сейчас назвал меня конфликтом интересов или они о другом? Я бы даже спросила, но всех перебила Фиона, которая взяла артефакт и проворчала. «А может, вы потом обсудите все личные вопросы? Давайте уже отсюда выбираться». «Вэй, а ты куда дальше?» — поинтересовалась я, потому что было как-то неудобно оставлять его одного. Все-таки он нам сильно помог. «Пойду за нашим артефактом», — вздохнул парень. «Не хочется сидеть тут до полуночи». Мы переглянулись с Лероем. Лично мне стало любопытно, что случилось с остальной командой Юншина. На этот вопрос ответил Кайл, когда протянул. «Силен. Усыпил или отрубил?» «Усыпил», — грустно произнес Вэй. «Если отрублю, могут проваляться неделю без сознания». Лерой присвистнул, а после вдруг произнес, обращаясь к Фионе. «Берите артефакт и уходите. Выход откроется там же, где мы и вошли. Я оставил там маяк, так что не заблудитесь». «Не понял», — вмешался Джейкоб. «Ты собираешься остаться?» «Да, Джейк», — кивнул Кайл. «Вэй помог нам, я помогу ему. Все справедливо». «Как ты справедливо заметил, он помог нам, а не лично тебе. Так что идем все. Вместе пришли, вместе и уйдем». И вот это сказала Сара, чем удивила всех. Но я сразу поддержала ее согласным кивком головы, потому что уже и сама собиралась возмутиться. В конце концов, Вэй — мой друг. В итоге все закивали, подтверждая согласие, и Лерою пришлось сдаться. «Хорошо, идем вместе. Только на всякий случай держитесь чуть подальше от меня и Аи. Мы сейчас можем и сорваться». С таким напутствием мы и направились дальше, следуя за маяком Вэя. Лерой схватил меня за руку и молча зашагал вперед, что очень нервировало. Как-то на контрасте вспомнилась наша прогулка с огневиком. Кайлу не помешало бы у него поучиться. Я задумалась. А ведь раньше он постоянно болтал. Сколько раз видела, как он рассказывает что-то смешное девушкам, и те заливаются звонким смехом. Неужели это я на него так действую? Превратить звезду Академии в буку? Легко. Любим, умеем, практикуем. «Держи ее!» — внезапно раздался вопль откуда-то со стороны густого кустарника. Обернувшись, я успела вскинуть руки, и ко мне тут же сиганул белый пушистик по имени Сид, который заверещал что-то на своем непонятном языке животных. Но следом он спрыгнул на землю и попытался потащить меня за собой. Первым отреагировал Лерой, который рванул в сторону кустов. Раздался шум, звуки какой-то возни, короткий вскрик, а следом парень вышел к нам из кустов вместе с перепуганной Лейлой. В волосах девушки торчали веточки и листья, лицо было измазано грязью, а зеленая туника разорвана по бокам. Я нахмурилась и пошевелила пальцами, направив на нее свои любимые чары, которые очень помогали быстро собраться по утрам. Жаль, конечно. Как я уже говорила, бытовую магию разрешено использовать лишь раз в неделю, иначе можно было схлопотать наказание и отработку. У нас в Академии строго следили, чтобы адепты не делали все только при помощи магии. Все же постоянное использование чар обесценивает труд. В общем, Помощь девушки оставила меня в рваной мантии, украшенной пятнами крови. Зато ее туника моментально стала целой, лицо и руки очистились, а волосы легли блестящей волной на плечи. Замерев, Лейла удивленно похлопала глазами, после чего произнесла: «Большое вам спасибо. Я уже думала, что останусь в тех кустах до прихода помощи». «А кто это тебя так?» — спросил Вэй, чем привлек ее внимание. «Мои соотечественники», — выдохнула девушка, глядя на Йоншина, как на божественное явление. И кто бы удивился, что она сразу понравилась Лерою. Вот я прямо увидела, как парень мгновенно проникся к ней дружеской симпатией. На его губах заиграла загадочная улыбка, а в глазах промелькнул зловещий огонек, после которого Кайл обычно начинал манипулировать людьми. Вот же интриган. Думает, что получится свести Лейлу с Вэем, и тогда парень забудет о моем существовании? Наивный. Хотя он же не знает о нашей магической совместимости. А может и знает, раз так спокойно общается с огневиком. Ведь всем известно, что ссориться с соперником из-за совместимости строжайше запрещено во всех королевствах. К тому же Кайл точно знал больше остальных о других командах. Мало ли кем является Юншин. Я задумчиво уставилась на Лероя. А почему он ничего не рассказал об адептах из других королевств? Ведь это могло бы помочь нам во время соревнования. Парень вопросительно приподнял брови, заметив мой пристальный взгляд, но ответа не получил. Сейчас не время затевать разговор. «Не понимаю, что происходит», — огорченно проговорила Лейла, прерывая наши переглядывания. «Начиная со вчерашнего вечера, ребята словно сошли с ума, постоянно ссорятся, пытаются друг на друга напасть». «Это подарок от магистров», — хмыкнул Лерой, чем моментально обратил на себя внимание огневика и Лейлы. Он перевел взгляд с парня на девушку и удивленно спросил: «Так вы что, правда до сих пор не поняли?» Те отрицательно покачали головами, и Кайл вкратце обрисовал ситуацию. «Но зачем они это сделали?» — воскликнула Лейла. Она решила пойти с нами, потому что не захотела оставаться одна, а возвращаться к своим было опасно. Драться со своими однокрупниками девушка отказывалась, чтобы не причинить им вред. В общем, закончилось тем, что мы шагали по тропинке, а Лерой объяснял: «Первый тур всегда нацелен на выявление сильных и слабых сторон участников. Сильные маги должны уметь побороть любую неприязнь. К тому же необходимо заставить адептов сплотиться и играть в команде, а не просто участвовать и пытаться уничтожить противника. Дальше испытания будут серьезнее и намного опасней. Там потребуются слаженные действия всей команды. А если кто-то откажется помогать? Я уже молчу о желании соперников поставить подножку. Вот представьте, вы сражаетесь с элементалями, а вас бьет в спину соперник из другой команды. Турнир изначально был придуман, чтобы сплотить магов из разных стран. В итоге нам всем придется заниматься одним делом, так что нас пытаются подружить». «Надо сказать, у них неплохо вышло», — хмыкнула я, глядя на нашу команду и на огневика с Лейлой. «Вы же еще живы?» На меня с опаской покосился Джейкоб, шагающий рядом с Лероем. Но тут заговорил Вэй, который хмурился, внимательно слушая Кайла, а после поинтересовался: «Получается, нам сейчас надо вернуться к своим командам и устроить разговор по душам?» И так он это произнес, будто сомневался, что сморозил подобное. «Угадал», — хмыкнул Лерой. «По-хорошему, вы должны были сделать это еще вчера, когда начали ссориться». Послышался слаженный тяжелый вздох огневика и Лейлы, после чего Юншин проговорил: «Поможете с этим разобраться? Мы уже почти дошли к артефакту, мои тоже тут недалеко. Боюсь, сам я их покалечу». И что удивительно, Кайл согласился. Да и остальные ребята из нашей команды решили помочь. Только я промолчала, и то больше по привычке. Заметив, что Вэй не сводит с меня напряженного взгляда, я поспешила заверить: «Конечно, поможем. Но если вы не против, захватим еще и группу Лейлы. Не хочется оставлять их в таком состоянии». На мое плечо тут же запрыгнул Сид, который потерся мордочкой о щеку и заурчал. Первой засмеялась Сара. «Так и скажи, что любишь животных, и тебе их жалко», — высказала она всеобщее мнение, а я почувствовала, что у меня начали пылать уши. «Я в деле. Как можно бросить в беде таких милашек?» Парни дружно закатили глаза, мол, чего еще можно было ожидать от девчонок. А Лейла бросила на меня благодарный взгляд и тихо прошептала: «Спасибо,